Когда-то Инга Зерченинова была красавицей и хорошо это знала, и люто ненавидела свой заштатный уральский городишко. Что ее там ждет? Убогая нищая жизнь, как у ее матери. Мать тоже была красива, но во что превратилась к 40 годам? Но у матери не было никаких амбиций. Она еще в школе влюбилась в соседа, молодого технолога с трубопрокатного завода. Вышла за него замуж, родила 4 детей, правда, один ребенок умер в возрасте 2 лет. Инга была младшей, отец ее обожал. Их семья считалась в городе чуть ли не образцовой. Отец, Вячеслав Иванович, почти не пил, на заводе был на хорошем счету. Мама, Елизавета Игнатьевна, работала медсестрой на том же заводе. «Не буду я так жить, не желаю. Я буду артисткой». После школы она хотела податься сразу в Москву, но отец потребовал, чтобы она сперва поступила в театральное училище в Свердловске, все-таки ближе к дому. Там дочка будет под каким-никаким присмотром. В Свердловске жила ее родная тетка по матери. «И всяко лучше у родных жить, чем в общежитии», — рассудила мать. Но Ингу в училище не взяли. «Все, дочка, кончай дурью маяться. Не выйдет из тебя артистки. Поступай-ка в политех». «Нет, папа, я буду артисткой. Просто тут не понимают. А в Москве знаешь, сколько театральных институтов? Уж в какой-нибудь да возьмут. А еще есть киношный институт». «А тебе ни жить, ни быть в артистке выбиться? А вдруг у тебя таланта нет?» «Есть, папочка, есть, я чувствую». «Ладно, попытайся», — развел руками отец. «Вдруг да прославишь нашу фамилию». Родители собрали ее в дорогу и посадили в поезд Серов-Москва. В поезде она познакомилась с молодым геологом. Парень вскружил ей голову, наобещал 3 короба и с вокзала повез к себе. Он жил один в крохотной однушке у станции метро «Молодежная». Москва ошеломила Ингу. Парня звали Виктор. Он оказался вполне приличным человеком. Показал ей город, за ручку отвел в школу-студию МХАТ, щепку, щуку и ГИТИС, куда ее в результате и приняли на отделение музыкальной комедии. В своем городишке она ходила в музыкальную школу, и у нее был неплохой голосок. Счастью не было предела. Впереди московская жизнь, театральная карьера и вдобавок перспективный парень. Он собирался защищать кандидатскую. И даже общежитие ей не понадобилось. Правда, Виктор не звал ее замуж. Но это еще успеется, решила Инга, жадно вбирая все, чему ее учили, и все, что видела вокруг. А вокруг она видела всякое. Вот, к примеру, сокурсница Лена Орлецкая, с виду, можно сказать, замухрышка, а в нее были влюблены все лучшие парни в институте, и не только первокурсники. А яркая красота Инги их как-то отпугивала, что ли. Зато на нее явно положил глаз немолодой преподаватель актерского мастерства. Но она считала его безнадежным стариком, хотя ему было всего-то 36. Так шло время. Она уже перешла на 3-й курс. Виктор защитил диссертацию и на банкет по этому случаю взял с собой Ингу. Деньги на банкет прислали родители Виктора, жившие во Владивостоке. И еще прислали деньги отдельно для Инги на новое платье. В прошлом году они были в Москве, и красавица Инга очень им понравилась. Она умела нравиться, если хотела. «Вить, я не пойду на банкет», — заявила она. «Почему это?» «А в качестве кого я там буду светиться?» «В качестве моей девушки». «То есть в качестве твоей подстилки?» «Что за глупость? Это все-таки Москва, а не твой Задрищенск», — рассердился он. «Но ты же взял к себе в дом девушку из Задрищенска». «Тебе необходим штамп в паспорте?» «Да». «Хорошо. Завтра утром пойдем и подадим заявление», — пожал плечами Виктор. Он все-таки любил эту красавицу. «В качестве невесты прийти на банкет ты в состоянии?» «Ой, Витечка, я так тебя люблю!» — возликовала Инга. «Только ведь завтра утром никак не получится в ЗАГС». «Почему?» «Так защита же, некогда будет». «Но на следующей неделе железно». «Ну, хорошо», — скрипя сердце, — ответила Инга. Ей так хотелось надеть новое платье, купленное у одной девчонки из театра Веческого, который отец привез его из Австрии, а оно оказалось мало. Зато на Инге сидела как влитое. Она не пошла на защиту. Что она там понимает в этой его геологии? пришла, когда все уже поздравляли Виктора с удачной защитой. При виде ее он ошалел. «Ну ты выглядишь, королева!» Она обняла его на глазах у всех, поцеловала, поздравила. «Друзья мои, прошу любить и жаловать, это Инга, моя невеста». Она просияла. Он сдержал слово. Банкет был заказан в небольшом, вполне задрипанном советском кафе, но по случаю праздника его очень мило и даже уютно украсили. А Инге так и вовсе показалось, что там просто роскошно. И вдруг она заметила, что с нее не сводит глаз один мужчина. Не старый, лет 30, как и Виктор, одетый во все заграничное и очень даже приглядный. Она смутилась. Чего он так откровенно на нее пялится? И не стыдно ему? Он ведь слышал, что Виктор аттестовал ее своей невестой. — Валя, а кто это? — спросила она шепотом у жены лучшего Витиного друга Сергея. — Это? — Леша Тверетинов. Большой ученый, сын академика Тверетинова, — завистливой усмешкой сообщила Валя. — Они с Витей в одном классе учились. Он биолог, и папашка у него тоже биолог. Чуть было Нобелевку не огреб. Хорош, верно? Да ну, нахальный какой-то. И есть с чего. Виктор твой еще только кандидатскую защитил, а у Лешки уже докторская на подходе. И вообще перспективный товарищ. Еще бы с таким папой. Ну и пусть, огорчилась Инга. Зато Витя сам без папочки свою кандидатскую защитил. А когда уже начались танцы, куда ж без них, Тверетинов пригласил Ингу. Танцевал он хорошо. Музыку слышал, а Витя вовсе умел только топтаться на месте. — Вы здорово танцуете, — не удержалась Инга. — А ты здорово красивая. Говорят, в артистке метишь. — Учусь. — В кино еще не звали? — Нет. — А хотелось бы? — А вы что, кинорежиссер? — Нет, но у меня друзья есть в этом мире. Могу познакомить. — Ага, знаю я эти дела. Познакомите с каким-нибудь прохиндеем. Думаете, я такая глупенькая? Дурочка с переулочка? А потом что? Аборт? О, какое знание жизни! — засмеялся Тверетинов. А что, уже такое было? Да вы что? Я, если хотите знать, замуж выхожу. Да выходи. Как говорится, была бы честь предложена, не волнуйся. Он отвел ее к Виктору, а вскоре и вовсе ушел. В самом деле, через несколько дней Инга с Виктором подали заявление, а вскоре Виктор объявил. «Ингуля, мы с тобой в субботу идем на день рождения к Лешке Тверетинову». Инге вдруг стало страшно. А почему она и сама не знала? «А что дарить будем?» — поинтересовалась она. «Есть у меня для него подарок», — засмеялся Виктор. «А какой?» «Да Лешка воблу до смерти любит, а мне тут Серега целый ящик из Астрахани припер». «Да кто ж такие вещи дарит?» — возмутилась Инга. «Стыдоба просто!» «Ничего ты не понимаешь. Самое оно. Это такой дефицит даже для академиков. Не волнуйся, Ингуля, все нормально». «Ну что ж», — решила Инга, — «в конце концов Виктору виднее. А вот что надеть в такие гости?» «Валя», — позвонила она подружке, — «слушай, твой совет нужен. Нас к Тверетинову позвали». «Шикарно! Слушай, я не знаю, что надеть». Так у тебя ж синее платье отпадное. Да я в нем на защите была. Ну и что? Как-то неохота. Поняла. Дам бесплатный совет. Поясок надень или шарфик. Ни одна собака не опознает. На защите другая публика была. И, как говорит моя тетка, даю гарантику, что из баб у Лешки никого не будет. Как это? Я имею в виду, что тех баб, что на защите были. А, это хорошо. — обрадовалась Инга. Ей ужасно хотелось пойти в гости. Она никогда еще не бывала в квартирах академиков. И потом, может, и не обманул Тверетинов? Может, будут там какие-то киношники? Я ведь такая везучая. Ехала в Москву, чужую, огромную, в ту, которой слезам не верит, готовилась на вокзалах ночевать. А мне в поезде Виктор встретился, сразу к себе привез. А теперь вот у меня скоро муж будет, кандидат наук. Это же уму непостижимо. И в ГИТИС я поступила. Так чем черт не шутит? Может, и в кино возьмут? С такой внешностью обязательно возьмут. Фигурка что надо, талия, бедра, ноги, грудь, просто Голливуд. И лицо, глаза синие, большие, носик точеный, зубы как на подбор, без единого изъяна. Виктор все удивляется. Как это я такая выросла рядом с трубопрокатным заводом? А вот выросла же. И говорят, я самая красивая девушка в ГИТИСе. Но все почему-то носятся с Ленкой Орлецкой. А что в ней? Замухрыга за мухрыгой. А вот поди ж ты. Талант большой, говорят. Так и у меня талант есть. Не зря ж меня в институт-то приняли. Без всякого, между прочим, блата.